Житие преподобного Корнилия Переяславского. Память. 22 июля, 4 августа. Преподобный Корнилий Переяславльский, в миру Конон, жил в 17 веке. Он родился в городе Переяславле-Рязанском в купеческой семье благочестивых родителей Гордия и Феодора. Сохраняя душу и тело в целомудрии, он удалялся детских игр и забав, усердно слушал священное писание. Так, с ранней юности святой Конон соделался достойным сосудом божественной благодати. Когда ему было не более 15 лет, он тайно оставил родительский дом и в поисках места для духовных подвигов достиг пределов Переяславля-Залесского Владимирской епархии. Он поселился в 25 верстах от города в Лукиановой пустыне и начал постнические труды под руководством трудолюбивого инока Павла. Через 5 лет, наставляемый Духом Божиим, святой Конон пришел в Переяславль-Залесский монастырь во имя святых страстотерпцев Бориса и Глеба, что на песках. Строитель обители иеромонах Сергий долго не принимал святого Конона из-за его молодости, но, видя неотступность святого, игумен принял его в обитель. За скромность и молчаливость братья считали Конона как бы глухим и немым. В обители святой Конон с усердием и беспрекословно исполнял все послушания. Он носил дрова и воду в трапезную, молол пшеницу, колол дрова, очищал отходные ямы. Святой усердно посещал храм Божий и упражнялся в подвигах смирения и самоукорения. Он никогда не садился за трапезу вместе с братьями, но питался только тем, что оставалось после всех, да и то лишь 3 раза в неделю. Через 5 лет за усердное и безропотное послушание и строгое постничество святой был пострижен в монашество с именем Корнилий. С того времени он стал еще усерднее подвязаться в монашеском делании, совершенно отсекая свою волю. В церковь святой подвижник приходил первый, а выходил из нее последним. Он перестал спать на постели, за что молча, со смирением, претерпевал насмешки и укоризны некоторых братьев. Через 3 года преподобный Корнилий стал просить игумена устроить для него особую келью для уединенных подвигов. Игумен, видя в нем искусно инока и в добродетелях совершенно, исполнил желание святого и благословил его жить в затворе. Затворившись в келье, преподобный Корнилий день и ночь проводил в молитве. Однажды братья нашла его едва живым. Келья преподобного была заперта изнутри. 3 месяца преподобный Корнилий пролежал больным, он мог принимать только воду и сок. Выздоровев, преподобный, будучи убежден игуменом, остался жить с братьей. Святой Корнилий был пономарем в храме, служил в трапезе, трудился в пекарне и поварне, копал землю, садил овощи и плодовые деревья. Преподобный Корнилий своими руками выкопал для братьев колодец, в котором была очень вкусная и чистая вода. Господь благословил труды преподобного, немолчным сердцем воспевая Богу. Святой Корнилий выращивал лучшие во всей округе яблоки и раздавал их всем приходившим. 30 лет совершал преподобный подвиг молчания, так что его считали глухонемым. Тело подвижника было совершенно измождено. От постоянных трудов при зимнем морозе и летнем зное, сочетавшихся со строгим постом и молитвой, он был словно сухое дерево, покрытое кожей. И Господь прославил своего угодника даром прозорливости. Великий постник, святой Корнилий, будучи молчальником, знаками и жестами многим предсказывал будущее. Предчувствуя свою кончину, преподобный Корнилий исповедался, причастился святых христовых тайн и был пострижен в великую схиму. Затем он соборовался и через 10 часов отошел ко Господу. Это произошло 22 июля 1693 года. Тело святого было погребено в часовне рядом с могилой первоначальника обители, схемонаха Адриана. В 1701-1702 годах при закладке фундамента для новой каменной церкви в честь Смоленской иконы Божьей Матери были обретены нетленные мощи преподобного. Тогда же честные мощи святого Корнилия были поставлены на месте бывшей резницы. В 1702 году у гробницы святого получила исцеление слепая девица. В 1705 году святитель Дмитрий Ростовский, представление 1709, свидетельствовал, что святые мощи преподобного Корнилия были положены в кипарисовый, обитый парчой гроб. В 1818 году над местом упокоения сделали деревянную гробницу с сенью. В рукописном житии преподобного записано 17 чудес, совершившихся при его мощах до 1717 года. Но чудодейственная благодать исцелений не прекращается. Особенно помогает преподобный Корнилий исцелению больных младенцев.